Глава 41. Кай, аутистка. Сможет ли близкий человек простить непростительное? Сможет, если ты дашь ему повод просить прощения самому. Твоего прощения. Я ощущаю себя духовным бомжом, человеком, потерявшим ориентиры. Рабочий азарт давно испарился, оставив гадкое понимание иллюзорности прежних ценностей и целей. Главное, важное – всегда было рядом. Семья, скорость жизни, ее неумолимо набирающие обороты темп сделали меня близоруким. И я упустил момент, когда мой дом начал рушиться. Его фундамент подточила банальность, женская ревность. И я, глупец, отмахивался от нее, как от назойливой безвредной мухи. Кто бы знал, какими разрушениями обернутся ее полеты. Ее глаза я увидел в автобусе. Сложные, умные, ищущие. Казалось, я даже мог видеть, как ее торопливые мысли опережают одна другую. Так много их, что они не умещаются в мозгу и поэтому мелькают в ее темных зрачках. В этих глазах не было особенной красоты с традиционной точки зрения. Но увидев их однажды, забыть уже никогда не сможешь. Захочешь услышать голос, задать вопросы и узнать ответы. Почему? Откуда в тебе столько серьезности? Откуда грусть, ожидание, тревога? Чего ты ждешь? Вики, всегда смущаясь и смеясь, говорила, что нас соединил алкоголь. Не будь она так пьяна в тот вечер, ничего бы не случилось. Я никогда с ней не спорил. Уверенный, что и она знает, спиртное не играло никакой роли. Ее решение было принято задолго до того, как она вошла в мой дом. Я это видел в ее глазах. Во взгляде, который открытым текстом внушал простую истину. «Я твоя, я пришла к тебе, принимай». А потом случился казус. В ситуации, когда совесть, мужское достоинство и просто честь раздирают тебя изнутри сожалениями о том, что ты не просто не знал, а не позаботился узнать. Да черт возьми, хотя бы просто догадаться. Ведь это было так предсказуемо. Я не нашел ничего лучше, как спрятаться за глупой шуткой. Конечно, я сразу понял, что у таких девушек, как она, секс во время месячных нереален. В ту ночь, будучи нетрезвым, не слишком старательным, аккуратным и даже недостаточно нежным, я лишил ее невинности. Это был первый шаг к пониманию главного. Второй произошел сразу же за ним. Ее глаза расширились от ужаса и обиды, заблестели самым, наверное, гигантским разочарованием в ее жизни, и в этой буре эмоций я вдруг разглядел такую бездну человеческой личности, редкую глубину, совершенно несвойственную всем тем, кого я встречал до нее, что одновременно и понял, чем именно она меня так притянула, и осознал, что обратного пути нет, я влюбляюсь, на этот раз глубоко и по-настоящему. А понял, потому что внезапно обнаружил в себе острую, даже болезненную потребность беречь, укрывать и ограждать от всего, что может принести этой девочке любую, хоть самую малую боль или просто расстроить. Помню, как прижал ее к стенке, зная наперед, что не отпущу, пока не сделаю счастливой. И именно в тот момент, в той самой главной точке моей жизни, я в первый раз ощутил себя не просто Каем, а мужчиной. В то время я и подумать не мог, какое горе ей принесу, и что она, именно она, а не кто-нибудь другой, окажется неспособной его вынести. Судьба игривая и непредсказуема. Одним она дает слишком много, другим почти ничего. Одним меняют партнеров в течение всей жизни, оставаясь под конец своего века в одиночестве, или же самым последним, как это ни странно, совсем неподходящим человеком. Другие, счастливчики, находят свое, кто-то раньше, кто-то позже, но только самые удачливые оказываются способными понять это сразу. И я понял. Каким-то чудом осознал, что странная, угловатая, неприметная, совсем не яркая девушка – моя. Мои друзья практически освистали мой интерес к аутистке, но этим только подхлестнули готовность к действиям. Я знал о спектре аутизма практически все, что можно было узнать, прежде чем совершить свой первый шаг. И сам не ожидал, что результат окажется настолько грандиозным. Я читал и смотрел все, что смог найти в нашей библиотеке, что было доступно в сети. Французский фильм «Жизнь Уга» об аутизме дал ответ на мой самый главный вопрос. Что мне со всем этим делать? «Почему я не имею права любить, доктор?» спрашивает гениальный пианист и аутист Уга у своего психиатра. «Ты имеешь на это право, и это необходимо. Любовь способствует становлению личности, позволяет нам жить. Все мы хотим любить и быть любимыми. И люди с аутизмом не исключение». После этой мысли мне тяжело смотреть, и сразу вспоминаются слова матери. «У тебя с детства синдром спасателя. Не понимаю только, откуда он и зачем нам нужен. Брак – это не только любовь. Вся эта студенческая дурь имеет свойство быстро заканчиваться. Остается быт, бизнес, знакомства и друзья. Жену следует выбирать разумом, Кай. С расчетом, верно? Разумом. Была ли ты счастлива, мама, когда-нибудь?» «Конечно, спрашиваешь еще. Когда же?» «Когда родился ты. Я любила тебя еще в утробе, потому что чувствовала, кем ты станешь, что за личность во мне растет. Матери всегда это знают, умеют видеть дальше, когда дело касается их детей. Я говорила тебе, выбери другую девушку». «А была ли ты счастлива как женщина? Не как мать, подруга, сестра, жена, а как женщина?» «Женщина? И есть все эти роли, сын?» Я согласно киваю. «Конечно. А в постели? Знаешь ли ты, как это – сходить с ума в постели?» Ее губы теряют цвет, глаза покрываются льдом. «Твои вопросы неуместны, Кай. Не смей...» Я опускаюсь перед матерью на колени. «Я люблю тебя, ты знаешь. Уважаю. Берегу твое благополучие и покой, как могу, как умею. Просто скажи мне, своему сыну, а заодно и себе, хотя бы однажды ответь, распадался ли мир на атомы, когда руки отца были на тебе, мама?» Она прикрывает глаза. «Нет». Я выдыхаю презрение. «Пустая жизнь. Бессмысленная». Мать открывает глаза и смотрит в мои прямо, не по-матерински, а иначе, дерзко. «Я знаю, что это такое, но руки принадлежали не твоему отцу. Простые решения, они всегда на поверхности. Любовница, о которой никто никогда не узнает, а может быть и не одна, и жизнь вновь наполнится красками. А то, что жена погибает, ну так ты ведь не ее мамочка». Говорили мне многие. «Да, я не ее мать. Я не больше, но и не меньше. Я тот, с кем она рука об руку должна войти в старость. Возможно, я не самый темпераментный мужчина физически, но мне не нужна любая какая-нибудь женщина. И даже на время, и только физически. Мне нужна моя. Мне нужны тепло и радость в ее глазах. Нужна любовь в ее ладонях». «Дженна?» – подбрасывает особенное для себя имя моя мать. «Дженна. Я знаю ее, кажется, сотню лет. Слишком многое нас объединяет, слишком велико совпадение интересов и устремлений, слишком плотно наши жизни вросли друг в друга. И я даже люблю ее, наверное, но далеко не тем видом любви, какая бывает между мужчиной и женщиной. Так любят сестер». Но Дженна не сестра.